Глава 29. Рассказ Баджара. Нельзя было терять ни минуты. Снизу уже доносились какие-то звуки. «Быстро, Баджар, шевелись!» — подстегивал Бобби. «Сними с меня один ботинок. Не спорь и не задавай вопросов. Стащи его. Брось в самую кучу осколков и заползай под кровать. Быстро, говорю тебе!» Шаги уже звучали на лестнице. Повернулся ключ. В двери появился Николсон. Псевдо-Николсон со свечой в руке. Он увидел Бобби и Фрэнки в тех же позах, в которых их оставил, однако посреди пола высилась груда битого стекла, впереди которой располагался ботинок. Николсон в изумлении уставился сперва на ботинок, потом на Бобби. На чьей левой ноге не было обуви. «Великолепная задумка, мой юный друг», — сухо проговорил злодей. «Акробатический этюд». Подойдя к Бобби, он проверил, связывавшие его веревки, завязал пару новых узлов и с любопытством посмотрел на молодого человека. «Хотелось бы знать, каким именно образом вам удалось бросить туда свой башмак. Невероятный поступок. В вас должно быть что-то от Гудини, мой друг». Еще раз посмотрев на них обоих, глянув вверх на разбитое окно, он пожал плечами, после чего покинул комнату. «Скорее, Баджар!» Тот выбрался из-под кровати, достал перочинный нож и с его помощью быстро освободил обоих. «Так-то оно лучше!» — воспрял Бобби, потянувшись. «Фух! Все тело затекло. Ну, Фрэнки, что ты скажешь о нашем друге Николсоне?» «Ты прав», — сказала Фрэнки. «Это Роджер Бассингтон Френч. Теперь, зная, что перед нами Роджер, исполняющий роль Николсона, я это вижу. Но, тем не менее, актерское мастерство, несомненно. И голос, и пенсне», — согласился Бобби. «Я учился в Оксфорде с неким Бассингтон Френчем», — сказал Баджер. «Чудесный актер, но дрянь человек. Попал в дурную историю после того, как подделал подпись своего отца на чеке. Старикан, конечно, не дал хода делу». В головах Бобби и Фрэнки промелькнула одна и та же мысль. Оказывается, Баджар, которому они сочли за благо не доверять, мог поделиться с ними ценной информацией. «Подделал подпись», — задумчиво произнесла Фрэнки. «Это твое письмо, Бобби, было сфабриковано чрезвычайно умело. Интересно, где он мог познакомиться с твоим почерком? Если он действует заодно с Кейманами, то мог видеть письмо про Эванса». Баджар печально спросил: «И что мы намереваемся делать дальше?» «Мы намереваемся занять удобную позицию за этой дверью», — заявил Бобби. «И когда наш друг вернется, чего, по моему разумению, ждать осталось недолго, мы с тобой набросимся на него сзади, обеспечив главный сюрприз в его жизни. Твое мнение, Баджар, согласен?» «Ну, конечно!» «Что касается тебя, Фрэнки, когда ты услышишь его шаги, лучше сядь обратно в кресло. Он увидит тебя, как только откроет дверь, и войдет в комнату, ничего не подозревая». «Отлично!» — сказала Фрэнки. «А как только вы с Баджером скрутите его, я присоединюсь к вам и укушу его за лодыжку или куда сумею». «Вот это истинный женский боевой дух», — одобрил идею Бобби. «А теперь давайте сядем на пол поближе друг к другу и послушаем одну историю. Лично я хочу услышать, какое чудо привело Баджера на эту крышу и сбросило в световой люк». «Ну, понимаешь ли», — начал Баджер, — «после того, как ты уехал, у меня начались неприятности». Он помолчал. Постепенно из него удалось извлечь печальную повесть о просроченных платежах, кредиторах и судебных приставах, описывающую типичную для Баджера катастрофу. Бобби исчез, не оставив адреса, только сказав, что отведет Бентли в Ставерли. Поэтому в Ставерли отправился и Баджер. «Я подумал, может быть, у тебя найдется пятерка», — пояснил он. Совесть Бобби засвербела. Он перебрался в Лондон, чтобы помогать Баджеру в его предприятии, но тут же оставил друга, чтобы вместе с Фрэнки заняться расследованием. И верный Баджер не произнес даже слова укоризны. Баджер не имел желания вмешиваться в предпринятое Бобби таинственное расследование, однако придерживался того мнения, что такой автомобиль, как зеленый Бентли, нетрудно будет заметить в подобном Ставерли-местечке. И, по правде сказать, он увидел этот автомобиль еще до того, как въехал туда. Машина стояла возле паба, пустая. «Так, что я подумал, — продолжал Баджер, — что можно устроить вам маленький сюрприз. Сзади нашлись коврики и какое-то другое барахло. В машине ни души. Я укрылся барахлом на заднем сиденье, рассчитывая устроить вам самую приятную в жизни неожиданность». И вот из паба появился шофер в зеленой ливрее, и Баджер, подглядывавший из своего уголка, с великим изумлением обнаружил, что это не Бобби. Ему показалось, что лицо этого человека ему знакомо, однако кто тот такой, ему так и не удалось припомнить. Незнакомец сел на водительское место, и они поехали. Баджер оказался в затруднительном положении. Он не знал, что ему теперь делать. Извиняться и объясняться в такой ситуации вообще нелегко, а тем более перед человеком, ведущим машину со скоростью 60 миль в час. Баджер решил залечь и выбраться украдкой после того, как авто остановится. Автомобиль, наконец, прибыл в место назначения — Тюдор-коттедж. Шофер загнал машину в гараж и оставил ее там, однако запер дверь, выходя. Баджер оказался в плену. В боковой стенке гаража имелось небольшое оконце, и через него, по прошествии примерно получаса, Баджер увидел появившуюся Фрэнки, услышал ее зов и увидел, как она вошла в дом. Все открывшиеся обстоятельства весьма его озадачили. Баджер начал подозревать, что дело здесь нечисто. В любом случае, он решил осмотреться по сторонам и разобраться, в чем дело. Воспользовавшись находящимися в гараже инструментами, он сумел отжать язычок замка и отправился на разведку. Все окна на первом этаже были закрыты ставнями, однако он решил, что с крыши сумеет заглянуть в несколько окон второго. Подняться было несложно, по стене гаража проходит удобная труба, а там остается только перебраться с крыши гаража на крышу дома. Осуществляя свою разведку, Баджер набрел на световой люк. Дело довершили масса разведчика и законы физики. Бобби вздохнул, когда рассказ друга подошел к концу. «Тем не менее», — трепетно произнес он, — «твое явление — чудо, прекрасное и неповторимое чудо! Без тебя, Баджер, мой дорогой друг, мы с Фрэнки через час превратились бы в два хладных трупа!» Он коротко рассказал Баджеру о собственных действиях и о поступках Фрэнки. Уже заканчивая свое повествование, он вдруг остановился. «Кто-то идет. Фрэнки, на место!» «Ну, теперь нашему гениальному актеру, нашему Бассингтон-Френчу, предстоит испытать величайшее изумление в своей жизни». Приняв самый унылый вид, Фрэнки расположилась в поломанном кресле. Баджер и Бобби заняли места рядом с дверью. Шаги на лестнице отзвучали, под дверью появилась светлая полоска. Ключ проник в замочную скважину, повернулся, дверь отворилась. Свет свечи вырвал из темноты поникшую в кресле Фрэнки. Тюремщик шагнул в помещение. Тут Баджер и Бобби набросились на него. Друзья действовали быстро и решительно. Застигнутый врасплох злодей был сбит с ног, вылетевшую из его рук свечу тут же подобрала Фрэнки, и через считанные секунды трое со злорадным удовлетворением взирали на лежавшую возле их ног фигуру, надежно связанную теми же самыми веревками, что совсем недавно не давали шевельнуться двоим из них. «Добрый вечер, мистер Бассингтон Френч», — молвил Бобби И если нотка удовольствия в голосе молодого человека прозвучала несколько злорадно, кто станет осуждать его за это? «Сегодня отличная ночь для похорон».